от поверхностной структуры языка к глубинной. Прислушавшись к своей речи и записав свои мысли, соображения, убеждения по той или иной проблеме, вы можете понять, какова ваша картина мира. Да, своей речью мы создаем свой собственный мир, и если в наших словах отражена обедненная, урезанная картина мира, то в таком мире мы и живем. Но на самом деле мир гораздо шире и богаче, чем та его часть, которую мы отражаем в своем языке. Изменив свою речь, мы меняем и свою картину мира, расширяем ее границы, делаем ее богаче и многообразнее. Давайте сделаем выбор, жить ли нам в бедном, тусклом, обуженном мире, где наш выбор ограничен, или в богатом, многообразном, где у нас множество самых разнообразных возможностей. Если мы выбираем второе, нам нужно менять свою речь, свой способ описания мира и выражения мыслей. Да, чтобы обогатить свою модель мира, нужно обогатить свой язык. Но речь идет не о словарном запасе и не о развитии ораторских способностей. Речь идет о том, чтобы, формулируя свои убеждения, стремиться отражать в них как можно более полную картину реальности. Большинство людей, даже не замечая того, ограничиваются поверхностными формулировками. Возьмем, к примеру, такую распространенную фразу «мне вечно не везет». Если вдуматься, это и есть не что иное, как очень поверхностная, не отражающая реальности формулировка. Она не выдерживает никакой критики. Что значит «вечно не везет»? Постоянно, всю жизнь, с самого рождения, каждый миг жизни с этим человеком случается что-то плохое, то, что он называет невезением? Ясно, что это не так. Что-то хорошее в его жизни наверняка тоже было. Но говоря «мне вечно не везет», он опускает это хорошее, забывает о нем, считает несуществующим и таким образом отсекает это хорошее из своей модели мира, исключает из своей реальности. И своей крайне неточной, не отражающей истины фразой «мне вечно не везет» в самом деле создает себе такую обуженную реальность, в которой ему всегда, во всем, каждую минуту его жизни в чем-то не везет. Мы то и дело произносим подобные поверхностные формулировки, даже не замечая, что строим для себя очень бедную, ограниченную, поверхностную модель мира. В НЛП подобные языковые выражения характеризуются как поверхностная структура языка. Чтобы обогатить свой язык, а следовательно и картину мира, нам надо стремиться к освоению глубинной структуры языка, то есть к таким выражениям, которые соответствуют полной картине мира, более глубоко и точно отражают реальность. Поверхностная структура языка – способ словесного выражения своих мыслей, чувств, убеждений, отражающий лишь поверхностное, ограниченное, обедненное и упрощенное представление о реальности и, соответственно, создающий для говорящего именно такую реальность. Глубинная структура языка – способ словесного выражения своих мыслей, чувств, убеждений, отражающий полную, глубокую картину реальности и, соответственно, дающий гораздо больше возможностей улучшения своей жизни. И еще раз перечитайте ваш список убеждений. Можно пополнить его новыми, теми, какие тоже обнаружите у себя. Подумайте о том, насколько полно они отражают реальность. Какие стороны реальности не отражены в ваших убеждениях. Какие детали и подробности вы упустили, формулируя убеждения, отражающие вашу картину мира. Попробуйте конкретизировать ваши формулировки и восстановить упущенные детали. Например, задумавшись над фразой «мне всегда не везет», можно задать себе вопросы. Действительно ли мне не везет всегда, буквально каждую минуту моей жизни? Как часто мне на самом деле не везет? Когда мне не повезло в последний раз? В чем конкретно мне не везет? А в чем мне везет? Так все же мне чаще везет или чаще не везет? И так далее. Таким образом, вы убедитесь, что фраза «мне всегда не везет» не соответствует действительности. Это слишком общая, ничем не подтвержденная формулировка. По сути, просто бездумно брошенная фраза. Так зачем строить свою картину мира, основываясь на таких сомнительных истинах? Вдумываясь в свои слова, анализируя их, мы можем постепенно отойти от поверхностной структуры языка и прийти к глубинной структуре языка. Вместе с этим изменится и наша картина мира, станет более полной, приблизится к реальности, в которой всегда есть множество возможностей. Но чтобы увидеть эти возможности и воспользоваться ими, нужно снять языковые ограничения, которые становятся барьерами на пути к более полноценной, насыщенной, разнообразной и счастливой жизни. Задание. Начните переходить от поверхностной к глубинной структуре языка. Наблюдайте за своими мыслями в течение дня и записывайте самые характерные для вас фразы, отражающие то, что вы думаете о себе, о жизни, о людях, о мире в целом. Если сразу ничего не приходит в голову, продолжите следующие фразы, не особенно раздумывая. Можно отвечать выборочно, пропуская фразы, которые, как вам кажется, не имеют к вам отношения. «О самом себе я могу сказать, что я... Моя судьба — это... В жизни я постоянно сталкиваюсь с... Я отношусь к людям... Люди относятся ко мне... Я веду себя так, как... В моем кругу принято... Я думаю о женщинах, что они... Я думаю о мужчинах, что они... Жизнь — это... Успех — это... Счастье — это...» Дополните список любыми другими характерными для вас суждениями, в искренности которых вы убеждены. Вечером того же дня или на следующий день перечитайте список и по каждому пункту ответьте на вопрос, отражает ли эта фраза поверхностную или глубинную структуру языка. Иными словами, отражена в вашем убеждении полная и глубокая картина реальности или какая-то ограниченная и поверхностная ее часть. Даже если вам кажется, что убеждение отражает реальность достаточно полно, все-таки попробуйте усомниться в этом и подойти к данному убеждению критически. Задайте себе вопрос, так ли это на самом деле. Например, если вы написали «Жизнь — это страдание», спросите себя, так ли это. На самом ли деле вся моя жизнь — это сплошные страдания? Я действительно только и делаю, что страдаю с самого рождения по сей день, каждый миг своего существования? Вы, конечно же, убедитесь, что это не так, благодаря чему выйдете за пределы ограничений, наложенных на себя этим убеждением. Вы сможете осознать, что жизнь — это не только страдания, но и радость, и веселье, и грусть, и счастье, и удовольствие, и труд, и отдых, и так далее. То есть... Реальность гораздо богаче и многообразнее, чем это отражено в вашем убеждении. Пройдитесь таким образом по всему списку и постарайтесь переформулировать ваши суждения так, чтобы они богаче и глубже отражали реальность во всем ее многообразии. Заметьте, как меняются ваши эмоции и настроения. Они непременно улучшаются по мере того, как ваша картина мира становится богаче.